Часть 24. Господин и рабыня. Толпа теснилась вокруг помоста, обступая его со всех сторон. Ближе всех выделялись фигуры Деметрия, Александрийского купца, старухи под густым покрывалом, и Сарториуса, дворецкого и поверенного Домициана, который, вопреки правилам, обходя кругом помоста, разглядывал девушку с видом строгого критика. Аукционист между тем объявил о том, что в силу особого декрета императора Тита весьма значительное имущество и в Тире, и в других местностях Иудеи переходит вместе с пленницей, прозванной «Жемчужиной Востока», к ее новому владельцу, равно и ее жемчужное ожерелье, и в заключение сказал, что чем выше будут суммы, предлагаемые за эту девушку, тем больше останется доволен доблестный Цезарь Тит, тем больше довольны будут бедняки Рима и раненые воины, тем больше довольна будет сама девушка, польщенная, что ее так высоко ценят. «Тем больше буду доволен и я», — заключил аукционист, — «ваш покорный слуга, так как я не получаю определенного вознаграждения, а только комиссионный процент, почтенные господа. Итак, для начала, скажем, 1 000 000 сестерций. Не правда ли, господа?» Кто-то предложил всего 50, затем 100, 200, 500, 600, 800. Наконец аукционист обратился к одному из присутствующих. «Что же, благородный Сарториус? Или ты заснул?» 900 000, — промолвил как бы нехотя тот, кого называли этим именем. «Я даю 1 000 000, — сказал Деметрий, купец из Александрии, подходя ближе к помосту. Сарториус с негодованием взглянул на смельчака, осмелившегося идти против Домициана, и предложил 1 100 000. Но тотчас же Деметрий перебил его. 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000, — сыпались цифры. — Слышишь, благородный Сарториус, за красавицу дают 1 400 000. Не скупись, ведь у тебя бездонный кошелек. Черпай из него сколько угодно, все доходы Римской империи к твоим услугам. «А, ты предлагаешь 1 500 000. Ну вот, что ты на это скажешь, приятель?» Деметрий, к которому относились последние слова, только махнул рукой и, подавляя стон, отошел в сторону. «Ну, кажется, твоя взяла, благородный Сарториус, и хотя сумма эта не слишком велика для такой ценной жемчужины, все же я, по-видимому, не могу ожидать...» Вдруг старая женщина с корзиной выступила вперед и спокойным деловым тоном произнесла: 2 000 000 сестерций. Сдержанный смех покатился по рядам присутствующих. — Почтенная госпожа, позволь спросить, не ослышался ли я? Не ошиблась ли ты? — 2 000 000 сестерций, — повторила женщина деловитым тоном. «Ты слышишь, благородный Сарториус, за невольницу дают 2 000 000 сестерций. Это больше того, что предлагаешь ты. Я должен принять это во внимание». «Пусть так», — сердито пробормотал поверенный Домициана. «Видно, все государи мира зарятся на эту девушку. Я и так уже превысил назначенную сумму, больше я не решусь рискнуть. Пусть достается другому». 2 000 000 сестерций, граждане. Кто больше? Никто. Так вот, госпожа, если деньги при тебе, бери ее. Деньги у меня с собой. И если никто не дает больше, то потрудись оставить ее за мной. 2 000 000 сестерций за 7, пленницу императора Тита, прозванную «Жемчужиной Востока». Никто больше? Ну, так идет. Идет. Пошла. Объявляю ее проданной этой уважаемой госпоже. теперь попрошу тебя следовать за мной к приемщику, где ты уплатишь всю сумму полностью в моем присутствии. Этого требует установленный порядок». «Да-да, господин, только уж ты позволь увести мою собственность с собой. Такую жемчужину не годится оставлять без присмотра». Согласно ее желанию, Мириам была введена в помещение приемщика денег. И здесь, при закрытых дверях, в присутствии аукциониста и его письмоводителя, Нехушта отсчитала полностью всю сумму золотыми из корзин, висевших у нее и ее раба, переодетого Стефана, за спиной. «Теперь», — обратилась Нехушта к присутствующим, — «здесь у вас есть другая дверь, помимо той, в которую мы вошли. Разрешите мне, прошу вас, выйти в эту дверь, чтобы моя невольница не привлекла к себе внимания толпы, и мы могли удалиться отсюда незамеченными. Да, вот еще что. Я вижу здесь чей-то темный плащ. Уступите его мне за 5 золотых. Надо чем-нибудь прикрыть эту девушку, ведь она совсем нагая. А теперь потрудитесь закрепить полагающееся мне в силу указа Цезаря Тита имущество этой невольницы за Мириам, дочерью Демаса и Рахили, родившейся в год смерти Агриппы. Так благодарю вас. Теперь позвольте мне взять этот документ и примите в знак признательности эту горсть золотых. Да, у меня есть еще одна просьба к вам. Не согласится ли этот господин проводить нас из форума? На улице я буду чувствовать себя в сравнительной безопасности. Писец согласился. И несколько минут спустя две женщины, Стефан и письмоводитель, никем не замеченные, прошли по темным мраморным колоннадам форума и вверх по широкой мраморной лестнице на тихую пустынную улицу. Здесь письмоводитель простился со странной старухой и ее свитой и еще долго стоял и смотрел им вслед. Когда он обернулся, чтобы уйти, то очутился лицом к лицу с высоким мужчиной, в котором узнал александрийского купца. «Друг», — сказал тот, — «куда пошли эти женщины?» «Не знаю», — отвечал письмоводитель. «Постарайся припомнить», — продолжал Деметрий. «Быть может, это поможет твоей памяти», — добавил купец, сунув ему в руку 5 золотых. «Нет-нет, и это не поможет», — прошептал письмоводитель, желая остаться верным своему обещанию. — Безумец! Вот что уж наверняка поможет! — воскликнул александрийский купец, и в руке его сверкнул кинжал. — Они пошли направо! — сказал оробевший помощник аукциониста. — Это правда, но покарай тебя боги за то, что ты угрожаешь ножом честному и мирному человеку, вынуждая его делать то, чего он не хочет. Но Деметрий уже не слышал его. Он был далеко и спешил, не оглядываясь, в том направлении, куда направились женщины. Когда помощник аукциониста вернулся на свое место, там уже продавали номер 13, очень привлекательную и красивую девушку. Невольницу приобрел Сарториус, рассчитывая подсунуть ее Домициану вместо жемчужины Востока. Тем временем Нехушта с Мириам и Стефаном спешили ко дворцу Марка, держась за руки. Стефан всю дорогу ворчал и не мог успокоиться, что за одну невольницу отдали такую уйму денег, сбережения нескольких лет. — Успокойся, — сказала ему, наконец, Нехушта. — Имущество этой невольницы стоит больше того, что за нее заплачено. Да — Да-да, но какая от этого прибыль моему господину? Ведь ты же записала все на ее имя. Теперь они были уже у ворот, и Нехушта торопила старика. «Скорей, скорей! Я слышу чьи-то шаги!» Дверь отперлась, и едва успели они проскользнуть в нее, как Стефан тотчас же задвинул засов. Затем долго еще возился с ее запорами, цепями и болтами. Женщины, пройдя небольшой перистиль, перистиль, окруженный с четырех сторон колоннадой прямоугольный двор. Вошли в слабо освещенную прихожую, где нехушто порывистым движением сорвала с себя плащ и покрывало, и с подавленным криком обвела шею Мирям своими длинными сильными руками и принялась целовать ее бесчисленное множество раз, захлебываясь от счастья. — Скажи мне, Ноу, что все это значит? — спросила Мирям. — Это значит, что Господь внял моим молитвам и дал мне средства и возможность спасти тебя. — Чьи средства? Где я, Ноу? Нехушто, не отвечая, сняла с нее плащ и, взяв за руку, повела через ярко освещенный коридор в большой, великолепно убранный дорогими коврами и мраморными статуями зал, уставленный ценной мебелью. В дальнем конце его, у стола, освещенного двумя светильниками, сидел мужчина, опустивший голову на руки и казавшийся спящим. При виде его Мирям вся дрожа прижалась к нехушке. — Тише! — шепнула старуха и остановилась в неосвещенном конце зала. В этот момент мужчина, сидевший у стола, поднял голову, и свет упал ему прямо на лицо. Мирям чуть не вскрикнула. Это был Марк, сильно постаревший и страдавшийся, с прядью седых волос на том месте, где удар халева рассек ему голову. Но все тот же, прежний Марк. — Нет, я больше не в силах терпеть, — произнес он, не замечая вошедших. — Уже три раза я выходил к воротам, и никого. Быть может, она теперь уже во дворце Домициана. Пусть будет, что будет. Пойду и постараюсь все разузнать. И он направился к ложу в нише окна, где лежал темный плащ. Взяв его, Марк обернулся и увидел Мирям, стоявшую в полосе света, нежную и прекрасную. Что это? Сон? Я брежу. — Нет, Марк, — сказала та, — то не сон, не бред. Это я стою перед тобой. В следующий момент он уже сжимал ее в объятиях, и она не сопротивлялась. Объятия Марка казались ей родным кровом, надежным убежищем. — Пусти меня, — сказала, наконец, девушка. — Я чувствую, что силы изменяют мне. Я не могу устоять на ногах. Он осторожно опустил ее на подушки ближайшего ложа и присел подле. — Ну, теперь расскажи мне все. — Все. — Я не могу. Спроси Нехушту, — прошептала Мирям, почти теряя сознание. Нехушта подоспела к ней и осторожно принялась растирать ей виски и руки. — Полно тебе расспрашивать, господин. Ты видишь, она здесь, и довольна с тебя. Лучше позаботься о том, чтобы дать ей поесть, ведь у бедняжки с утра ни крошки во рту. Марк засуетился, придвигая стол, на котором стояли изысканно приготовленные рыба, мясо, плоды и доброе старое вино. Нехушто заставило девушку отпить несколько глотков вина и проглотить несколько кусочков дичи, после чего Мирям немного оправилась и ожила. Какого Бога должен я благодарить за то, что он внушил моему старому Стефану скопить эти деньги? Они мне оказались нужнее самой жизни, — воскликнул Марк, выслушав рассказ Нехушты. Как необходимо оказались теперь сбережения! — Какие сбережения? Твои, Марк? Значит, ты купил меня? Значит, я теперь твоя раба? — Нет, Мирям. — Нет, не ты. А я твой раб. Ты это знаешь. И я молю тебя только об одном. Согласись стать моей женой. — Ах, Марк, ведь ты же знаешь, что этого не может быть. Почти стоном вырвалось у нее из груди. Марк побледнел, как мертвец. — И ты говоришь это после всего, что было? после того, как ты готова была отдать за меня жизнь, хорошо. Если уж это так необходимо, я готов стать христианином. — Нет, Марк, этого недостаточно, — печально произнесла девушка. — Не в том дело, что ты будешь называться христианином, ты должен им стать по духу, по убеждениям. А если Господь не призовет тебя, этого никогда не случится. Что же в таком случае должен я сделать? Что? Ты должен отпустить меня. Но я твоя невольница. Да, — воскликнул он, точно обрадовавшись последнему слову. Да, ты моя невольница. Так почему мне не оставить тебя? Зачем мне отпускать тебя? Нет. Я хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты можешь не отпустить меня, да, но этим погрешишь против своей чести, Марк. Где же тут грех? Ты не соглашаешься стать моей женой не потому, что этого не хочешь, а потому, что на тебя положен обет. Любовь же твоя свободна. Мы так многим жертвовали друг для друга. Ты жертвовала для меня своей жизнью, а я даже больше, чем жизнью. Своей честью, Мириам. — Честью? Как честью? — спросила девушка с недоумением. — Тот, кто имел несчастье быть взятым в плен, считается у римлян жалким трусом. Если узнают, что это случилось со мной, и я не покончил счеты с жизнью, как должен был сделать, то меня ждет позор, хуже которого нет для римлянина. Но я остался жить ради тебя. Ради тебя, Мириам, пошел навстречу позору. О, что же делать? Что делать? Горе мне! — воскликнула Мириам, ломая руки в порыве отчаяния. — Что делать? — повторила Нехушта. — Отпусти ее, Марк. Не унижай себя в ее глазах положением господина, а любимую — положением невольницы. Не оскверняй ни ее, ни свою душу. Не говори, что стать возлюбленной господина не грех. Возьми ее имущество в Тире в уплату за сегодняшний выкуп и отпусти ее. А сам посвяти себя изучению Писания, и тогда, быть может, ты назовешь ее своей женой. — Да, — произнес Марк, бледный как смерть, — Нехушта права. Мне не надо злоупотреблять настоящим положением, Мириам. Я возвращаю ей свободу. Никаких документов не нужно. Никто не знает, что она принадлежит мне. Имущество же в Тире пусть остается на ее имя. Мне неудобно переводить его на себя. Ну а теперь прощайте. Нехушта отведет тебя в свою комнату, а на рассвете вы уйдете, куда захотите. И он круто повернулся к ним спиной. — О, Марк, что ты хочешь сделать? — воскликнула Мириам. — Вероятно, то, о чем тебе лучше не знать. Быть может, впрочем, я последую совету Нехушты и стану изучать Писание. Прощайте. Часть 25. Награда Сарториуса. Тем временем в одном из дворцов Цезарей вблизи Капитолия происходила другая сцена. Речь идет о дворце Домициана, куда по окончании торжеств поспешил удалиться младший сын Веспасиана в весьма дурном настроении. В этот день случилось многое такое, что сильно уязвило его самолюбивый, завистливый нрав. Во-первых, как он ясно чувствовал, слава этого дня всецело принадлежала не ему и даже не отцу его, а брату Титу, который был ему всегда ненавистен. Этого Тита настолько все любили за добродетели, насколько ненавидели его, Домициана. И вот теперь Тит вернулся после блистательной, победоносной кампании и коронован Цезарем, принят в соправители отца, и теперь был превозносим толпой, тогда как он, Домициан, должен был ехать за его колесницей, почти незамеченный. Ведь восторженные крики толпы поздравления сената и приветствия подвластных Риму правителей и иностранных царей, все это относилось к Титу, и зависть доводила Домициана до бешенства. Правда, предсказания говорили, что настанет и его час. Но когда? Кроме того, многие мелочи как нарочно сложились так, чтобы задеть его самолюбие. Во время великого жертвоприношения в храме Юпитера его место оказалось так далеко, что народ не мог даже видеть Домициана. А во время пира, последовавшего за жертвоприношением, главный распорядитель забыл налить чашу в его честь. Затем красавица-жемчужина явилась на триумфальном торжестве без пояса, посланного ей в дар. Наконец, различные вина, которые он пил из-за духоты и жары, вызвали сильную головную боль и тошноту, чему он вообще был очень подвержен. Под предлогом нездоровья Домициан рано покинул пир, в сопровождении слуг и музыкантов вернулся во дворец и стал ожидать возвращения Сарториуса, который должен был привести прекрасную еврейку, завладевшую его воображением. Он приказал своему домоправителю купить ее на публичных торгах за какую угодно цену, хотя бы даже за 1 000 000 сестерций. Да и кто осмелился бы оспаривать невольницу, которую пожелал для себя Домициан? Узнав, что Сарториус еще не возвратился с торгов, Домициан удалился в свои личные апартаменты, приказал призвать туда красивейших невольниц и заставил их танцевать перед ним, а сам в это время упивался вином из любимых им лос. По мере того, как он пьянел, головная боль начала проходить. Вскоре он сильно захмелел и, как всегда в этих случаях, совершенно озверел. Одна из танцовщиц споткнулась и сбилась с такта, за что повелитель приказал ее подругам избить бедную полуобнаженную девушку на его глазах. Но, к счастью для провинившейся, прежде чем повеление Домициана успели привести в исполнение, вошел раб с докладом, что Сарториус вернулся и ждет разрешения войти. — Он один? — вскричал Домициан, вскакивая с места. — Нет, господин, с ним женщина, — ответил раб. При таком известии дурное расположение Домициана вмиг пропало. — Отпустить ее на этот раз, — приказал он, говоря о танцовщице. — Да чтобы впредь было осторожнее. Прочь вы все, вся арава. Я желаю остаться наедине. А ты, раб, иди и прикажи почтенному Сарториусу войти сюда вместе со спутницей. Занавесь отдернулась, и вошел Сарториус, лукаво улыбаясь и нервно потирая руки. За ним шла женщина, окутанная длинным темным плащом под густым покрывалом. Согласно установленному порядку, домоправитель принялся отвешивать поклоны и бормотать хвалебные приветствия. Но Домициан прервал его на полуслове. «Перестань, старик! Все это прекрасно при свидетелях, а теперь не нужно. Так ты привел ее?» И он окинул жадным, сластолюбивым взглядом женскую фигуру, стоявшую в глубине комнаты. «Я не забуду твоей услуги. Ты не останешься без награды. Сколько ты дал за нее? 50 000 сестерций? Кто смел перебивать ее у меня? Что за неслыханная наглость? Впрочем, за красивых рабынь давали и больше», — добавил он, затем, обращаясь к невольнице, продолжал. «Ты, полагаю, утомилась, дорогая красавица, после этого безумного торжества?» Но красавица безмолвствовала, и Домициан продолжал. «Скромность украшает девушку, но прошу тебя, забудь об этом на время. Скинь свое покрывало, красавица, и дай мне увидеть божественные черты, по которым истомилась моя душа. Впрочем, нет, я сам хочу снять твое покрывало». И он нетвердой поступью приблизился к девушке. Сарториус, убедившись, что его господин настолько пьян, что вряд ли поймет какие бы то ни было объяснения, думал воспользоваться удобным случаем и улизнуть, а потому сказал: «Благороднейший и державный повелитель мой, позволь мне удалиться. Теперь, когда мое дело сделано, я более не нужен вашей милости». «Нет-нет», — икая произнес Домициан, — «я знаю, какой ты великий знаток женской красоты. Твое суждение мне нужно сегодня. Ты знаешь, возлюбленный мой Сарториус, что я не эгоист. К тому же, говоря правду, ты, конечно, не обидишься. Кто может ревновать к такой старой обезьяне, как ты? Уж, конечно, не я, которого все считают первым красавцем в Риме, несравненно более красивым, чем Тит, хотя он и называется Цезарем. Ну, где тут завязка? Сарториус, отыщи мне завязки ее покрывала. И зачем вы укутали бедную девушку, точно египетского покойника, так что господин не может увидеть ее?» В это время один из рабов развязал покрывало, и девушка предстала с открытым лицом. Эта девушка была очень красива и лицом, и фигурой, но крайне утомлена и испугана. — «Как странно! — пробормотал Домициан. — Она как будто совершенно изменилась. Мне казалось, что у той были синие глаза, а волосы черные, вьющиеся. А теперь у нее темные глаза и гладкие волосы. А где ожерелье? Где ожерелье? Что ты сделала со своим ожерельем, жемчужина Востока? Да и почему ты не надела сегодня того пояса, что я прислал тебе в подарок?» «Я, господин, никогда не имела ожерелья и не получала никакого пояса», — робко произнесла невольница. «Господин мой благороднейший Домициан, тут есть маленькое недоразумение, которое я должен разъяснить», — вмешался Сарториус с нервным смешком. «Девушка эта не жемчужина Востока. Та пошла за такую баснословную цену, что я не мог купить ее даже для тебя». И он смолк, точно замер. Лицо Домициана сделалось ужасным. Весь хмель разом вылетел у него из головы. Выражение зверской жестокости исказило черты. Это был наполовину дьявол, наполовину сатир. «А, вот как! Недоразумение! И ты посмел сказать мне это, сказать, что кто-то другой выхватил у меня, Домициана, из-под носа девушку, которую я приберегал для себя!»